Монахов благодарно кивнул и жадно затянулся. «А ты школу кончил?» — спросил он задумчиво. «Школу Ленечка бросил». Монахов попробовал наставить его на путь. Ленечка слушал вежливо, но безнадежно, выжидательно взглядывая на Монахова. И Монахов отказался от темы. Заспорили о поэзии, в которой Монахов стал неожиданно много понимать. «Да нет», — говорил Ленечка, — «какой я поэт?» «По сравнению с этим вот», — он кивнул на листки в руках Монахова. «Я ничего еще не написал». «А по-моему, то тоже хорошее», — настаивал Монахов, — «по крайней мере, с середины». «Да ну, турусы на колесах». Обоим стало страшно смешно. Монахов представил себе таких же турусов на колесиках специальных, что чуть не плакал от смеха. Ленечка заходился на него глядя. «Во!» — смеялся он. «Во-во!» — тссс, прикладывал палец к губам Монахов, указывая на Наталью. Они пытались смеяться шепотом, давились, толкались, школьничали. Монахов был счастлив этим ровесничеством с Ленечкой. Их смех и тычки вдруг переросли в борьбу на школьной переменке. Они катались по шкуре, возясь и хорча. Весело. Монахов все-таки запыхался, вдвое старше. Хотел передохнуть, не тут-то. Ленечка налетел на него с азартом и резвостью щенячьей. Смеясь, подавался Монахов, пытаясь отдышаться под Ленечкой. Но Ленечка увлекся, дитя, давил, сопел. И вдруг Монахову показалось, что глаз у него яростен. Монахов опомнился и легко скинул его с себя. Ленечка тут же затих. Что-то кончилось. Монахов отдышался, остыл, даже застылся в той же позе, привалившись к стенке, глядя в спину Натальи. Ему не хотелось ни двигаться, ни говорить. Даже взгляд он не мог передвинуть. «Набрался-таки», — подумал он. Так он смотрел перед собой в ту же точку и с легкостью представил себе, что его нет, что он умер. Какая-то неодолимая прозрачность пролегла между ним и Натальей. Наталья всплыла и словно повисла над матрацем. Монахов будто уже и не сидел, а стоял в ясной дрожи, но какой-то волос преградил ему дорогу. Не стало стены, там вдруг на друге сидели луна и фонарь. Этот двойной свет остановил все на земле, словно все, и их, и его, залили наипрозрачнейшим веществом, и они там, как мухи в янтаре. «Так выглядит прошлое», — подумал монах. Он действительно до страшности не помнил, как они с Асей в конце концов расстались. Тут не пролегала никакая боль. Сюжетная развязка отсутствовала. Помнил отчетливо некий пляж, но он там был уже без Аси. Это было первое его воспоминание после Аси. Они не виделись к тому времени уже год. Что это был за год? Что в него помещалось? Ничего, пролет, первая остановка, пляж Петропавловки, где все замерло в эту секунду, как на фотографии. Сначала он совсем об этой странности памяти не думал, принимая ее как должное, как благо. Потом его начало разбирать даже любопытство, что же случилось, куда делось. И с самым большим напряжением, причем ровно через год, выковыривалось что-то смутное. Перехват какого-то письма, когда они уже не были вместе,